Путь сердцем 4. Обучение щенка. Внимательность к дыханию. Сосредоточение никогда не означает усилие или принуждение. Вы просто снова ловите щенка и возвращаетесь, чтобы опять связаться с тем, что существует здесь и теперь. Благодаря развитию орудиями и практических методов медитации мы сумеем пробудить наилучшие из своих духовных человеческих способностей. Ключ к этому искусству – устойчивость нашего внимания. Когда культивируется полнота внимания вместе с благодарным и нежным сердцем, естественно, будет расти наша духовная жизнь. Даже для того, чтобы начать процесс своего излечения, начать понимание себя, мы должны обладать каким-то основным уровнем внимания. Для дальнейшего углубления практики нам необходимо выбрать некоторый способ систематического развития внимания и со всей полнотой отдаться этому методу. Для того, чтобы научиться сосредотачиваться, мы должны избрать какую-нибудь молитву или медитацию и следовать по этому пути с преданностью и упорством, проявляя готовность работать со своей практикой день за днем, что бы ни случилось. Для большинства это нелегко, хотелось бы, чтобы их духовная жизнь немедленно показала космические результаты. Но какое великое искусство когда-либо можно было быстро освоить? Любая глубокая подготовка раскрывается прямо пропорционально тому, сколько времени мы ей отводим. Подумайте о других искусствах, например, о музыке, освоить это искусство так, чтобы нам можно было хорошо играть самостоятельно, нам отдается только после неоднократных занятий, самозабвенной дисциплины. Если бы мы захотели научиться компьютерному программированию, живописи, теннису, архитектуре, словом, любого мистического искусства, нам пришлось бы целиком и полностью отдаться этому занятию в течение длительного периода времени. Необходима подготовка, ученичество, культивирование. Не меньше требуется в духовных искусствах, здесь спрос даже больше. Однако, благодаря этому мастерству мы овладеваем самими собой, своей жизнью, мы учимся наиболее человечному искусству, как установить связь с своим истинным «Я». Тронгпа Ринпоче называл духовную практику физическим трудом. Это труд любви, в котором мы многократно вносим в свою собственную ситуацию беззаветное внимание. При любой погоде мы укрепляем и углубляем свою молитву, медитацию, дисциплину. Учимся видеть ситуацию с честностью и состраданием. Учимся освобождаться и более глубоко любить. Что же происходит, когда мы действительно пытались медитировать? Чаще всего первым переживанием, будь то молитва, распев мантр, медитация, визуализация, оказывается наша встреча с бессвязным и разбросанным умом. Буддийская психология уподобляет необученный ум безумной обезьяне, которая безостановочно мечется от мысли к воспоминанию, от зрительного образа к звуку и от планирования к сожалению. Когда мы впервые беремся за искусство медитации, оно действительно вызывает разочарование. Неизбежно оказывается, что когда наш ум блуждает и тело чувствует накопившееся в нем напряжение, а также скорость, с которой оно пристрастилось, мы часто видим, сколь невелики внутренние дисциплины, терпения или сострадания, которые мы в действительности обладаем. Не требуется тратить много времени на духовные задачи, чтобы увидеть, каким разбросовым и неустойчивым остается наше внимание, даже когда мы пытаемся направлять его и сосредотачивать. Если мы считаем ум своим и честно на него посмотрим, мы увидим, что этот ум следует своей собственной природе, особым условиям и законам. Видя это, мы обнаружим также и то, что нам необходимо постепенно установить мудрые взаимоотношения с умом, которые связали бы его с телом и сердцем, укрепляли бы и успокаивали нашу внутреннюю жизнь. Сущность этой связи состоит в том, чтобы снова и снова возвращать свое внимание к избранной нами практике. Молитва, медитация, повторение священных фраз или визуализация дают нам систематический способ фокусировать внимание и укреплять свое сосредоточение. Все традиционные сферы и состояния сознания, описанные в мистической духовной литературе всего мира, достигаются с помощью искусства сосредоточения. Искусство сосредоточения, искусство возвращения к задаче, которой мы заняты, приносит также ясность, силу ума, мир и глубокую связанность, которых мы добивались. Такая прочность и связанность, в свою очередь, дает начало еще более глубоким уровнем понимания и прозрения. Что бы ни требовалось для практики, визуализация, вопросы, молитва, священные слова или простая медитация, сосредоточенная на чувствах или на дыхании, она всегда заключает в себе упрочение некоторого фокуса и повторное, сознательное к нему возвращение. По мере того, как мы учимся выполнять практику с более глубоким, полным вниманием, наше занятие становится подобным приведению в порядок и в равновесие легкой лодки на волнующейся воде. Повторяя свою медитацию, мы освобождаемся от напряжения и погружаемся в данный момент, глубоко соединяясь с тем, что присутствует. Мы даем себе возможность приобрести духовную основу. Мы учимся возвращаться к данному моменту. Этот процесс требует терпения. Святой Франциск Сальский говорил, то, что нам нужно, это клубок понимания, бочонок любви и океан терпения. Задача возвращения к объекту медитации 1000 или 10 000 раз может показаться утомительной или даже сомнительной по своей важности. Но сколько раз мы уходили от реальности своей жизни? Пожалуй, 1 000 000 или 10 000 000 раз. Если мы желаем пробудиться, нам приходится находить для себя путь назад, сюда, возвращаться всем своим существом, возвращаться полным вниманием. Франциск Сальский, вернитесь к этой точке чрезвычайно мягко. И даже если в течение всего вашего часа вы ничего не сделаете, а только 1000 раз вернете свое сердце, хотя каждый раз, когда его возвращаете, оно уходит в сторону, ваш час будет очень хорошо использован. То есть медитация во многом сходна с обучением щенка. Вы сажаете щенка, говорите «стоять», слушаете ли ваш щенок. Он встает и убегает. Вы снова усаживаетесь. Щенка стоять. Щенок снова убегает, снова и снова. Когда он прыгает, бросается из стороны в сторону, мочится в углу, создает какой-то другой беспорядок. Наш шум во многом подобен этому щенку, только создает еще больше беспорядок. Во время обучения ума или щенка нам приходится снова и снова начинать все сначала. Когда мы беремся за духовную дисциплину, вместе с полем ее деятельности приходит разочарование. Ничто в нашей культуре и в школьном обучении не побуждало нас укреплять и успокаивать внимание. Мы – общество спастического сознания. Найдя сосредоточение трудным, многие реагируют на это насильственным удержанием внимания на дыхание, на мантры, на молитвы с напряженным раздражением, осуждением себя или чем-то худшим. Разве так вы будете обучать щенка? Действительно ли здесь поможет битье? Сосредоточение никогда не означает усилие или принуждение. Мы просто снова ловим щенка, возвращаемся, чтобы связаться с тем, что существует здесь и теперь. Развитие качества глубокого интереса к своей духовной практике – это один из ключей всего искусства сосредоточения. Устойчивость сосредоточения питается в прямой пропорциональности степени заинтересованности, с которой мы фокусируем свою медитацию. Однако для начинающего многие предметы медитации кажутся невзрачными, неинтересными. Есть рассказ в одном ученике дзен, который пожаловался учителю, что его утомляет слежение за дыханием. Мастер схватил ученика, сунул его голову под воду. Он держал его так довольно долго, тогда как ученик боролся, пытаясь освободиться. Наконец-то, спустив его, мастер Зен спросил его, находится ли он дыхание скучным в те мгновения, когда оказался под водой. Сосредоточенность сочетает полный интерес с тонкостью внимания. Осознание не означает нашу отдельность от переживаний. Оно означает его дозволенность, полноту ощущения. Осознание может изменяться, подобно изменению фокуса фотообъектива. Иногда мы оказываемся в середине своего переживания. Иногда, как если бы мы сидели у себя на плече, отмечали то, что происходит, а иногда мы можем осознавать с очень большого расстояния. Все эти аспекты осознания полезны. Каждый из них способен помочь нам яснее ощущать свою жизнь от момента к моменту, прикасаться к ней, видеть ее. По мере того, как мы учимся упрачивать качество своего внимания, этот процесс сопровождается все более и более глубоким ощущением спокойствия. Оно становится уравновешенным, острым и утонченным. Фокусирование внимания на дыхании – это, пожалуй, самый универсальный из многих сотен предметов медитации, употребляемых во всем мире. Утверждение внимания на движении жизненного дыхания является центральным пунктом в практических методах йоги, буддизма, индуизма, в традициях суфи, христиан и иудеев. Медитация на дыхании может успокоить ум, раскрыть тело, развить огромную силу сосредоточенности. Дыхание доступно в любое время при любых обстоятельствах. Когда мы научились им пользоваться, дыхание становится опорой для осознания на протяжении всей нашей жизни. Но осознание дыхания не происходит немедленно. Сначала мы должны посидеть спокойно, дать телу возможность расслабиться и установить бдительность, а затем просто практиковать нахождение дыхания внутри тела. Где мы по-настоящему его чувствуем? Как прохлада в носу, как покалывание в задней части глотки, как движение в груди или как подъем и падение живота. Это место самого сильного ощущения, есть первое место, где нужно утвердить внимание. Если же дыхание проявляется в нескольких местах, мы можем почувствовать все движение тела. Если дыхание чересчур поверхностное, его трудно обнаружить, можно положить ладонь на живот и почувствовать своей рукой его расширение и сокращение. Нам необходимо научиться тщательно фокусировать внимание, чувствуя каждое дыхание. Мы сможем ощутить, как оно движется в нашем теле. Не пытайтесь контролировать дыхание, только отмечайте его естественное движение, как привратник отмечает то, что проходит мимо. Каковы его ритмы, поверхностно ли оно, или продолжительно и глубоко? Становится оно быстрым или медленным? Обладает ли дыханием какой-то температурой? Дыхание может стать великим учителем, потому что оно всегда движется и изменяется. В этом простом дыхании мы можем узнать о сжатии и сопротивлении, о раскрытии и освобождении. И здесь мы можем почувствовать, что это же начать жить изящно, грациозно, ощущать истину потока энергии и изменить то, что мы такое. Обычно даже при наличии интереса и сильного желания упрочить внимание, будут возникать отвлечения. Эти отвлечения являются собой естественное движение ума. Они возникают потому, что наш ум и сердце не бывают с самого начала ясными и чистыми. Ум больше похож на грязную бурлящую воду. Всякий раз, когда мимо проплывает увлекательный образ или какое-то интересное воспоминание, мы привычно реагируем на него, оказываемся захваченным или потерянным в нем. А когда возникают болезненные образы или чувства, мы привычно избегаем их и незаметно отвлекаемся. Мы можем почувствовать силу этих привычек, желаний, отвлечения, страха, реакций. Эти силы настолько велики, что после немногих непривычных моментов спокойствия ум поднимает мятеж. Снова и снова беспокойство, дела, планы, невоспринятые чувства – все это прерывает наш фокус. Работать с этими отвлечениями, приводить ловку в равновесие, так, чтобы волны обходили ее, повторно возвращаться к фокусу, спокойствию и собранности – это значит находиться в самом сердце медитации. Проверяйте на опыте все эти внешние факторы до тех пор, пока не найдете те из них, которые более всего полезны для вашего собственного внутреннего мира. Затем сделайте их регулярной частью своей жизни. Создание подходящих условий означает разумный образ жизни, обеспечивающий наилучшие условия, почву для питания и роста нашего духовного сердца. По мере того, как в течение недель и месяцев мы отдаемся искусству сосредоточения, мы обнаруживаем, что наше сосредоточение медленно начинает устанавливаться само по себе. Вначале нам, возможно, приходится бороться, чтобы фокусировать ум, стараться удерживать его на предмете своей медитации. Затем постепенно ум и сердце становятся свободными от отвлекающих моментов, и мы периодически ощущаем повышение их частоты, повышение работоспособности и мягкости. Мы чаще и яснее чувствуем свое дыхание, или мы же с большей целостностью повторяем молитвы или мантры. Это похоже на чтение книги. Когда мы начинаем ее читать, нам нередко мешают многие окружающие нас помехи. Но если книга оказывается интересной, то мы настолько поглощены, что могут люди проходить рядом и не заметим. Во время медитации сначала мысли уносят нас в сторону, и мы долго о них думаем. Затем с ростом сосредоточения мы вспоминаем о своем дыхании в середине какой-то мысли. Позже мы сумеем отмечать мысли, как только они появляются, или мы позволим им проходить в подсознании, будучи столь сосредоточенным на дыхании, что их движение нам не помешает. И когда мы продолжаем практику, развитие сосредоточения приближает нас к жизни, подобно фокусированию линзы. Когда мы смотрим на воду, взятую из пруда, в чашке она кажется чистой и спокойной, но под простейшим микроскопом мы обнаружим, что она жива, полна разных существ и движений. Точно так же, чем глубже мы направляем свое внимание, тем менее плотным становится наше дыхание и тело. Каждое место внутри тела, где мы чувствуем дыхание, может казаться живым, полным тонких вибраций. Вибрации движения, покалывания, течения. Устойчивая сила сосредоточения показывает, что каждая часть нашей жизни, даже когда мы ее чувствуем, пребывает в изменении и в состоянии текучести. Когда мы научаемся входить в настоящий момент, оказывается, что дыхание дышит само по себе, позволяя потоку внутри ощущений тела двигаться и раскрываться. Тогда могут произойти раскрытие и легкость. Подобно искусному танцору, мы даем возможность дыханию тела беспрепятственно течь и двигаться. Однако все это время пребываем присутствующими, чтобы воспользоваться раскрытием. И вот когда мы продолжаем практику, развитие сосредоточения приближает нас к жизни. Мы становимся все более искусственными, при этом обнаруживаем, что оно имеет свои собственные периоды. Иногда мы садимся, устраиваемся с легкостью, в другое время состояние ума и тела кажутся бурными, напряженными. Мы способны научиться управлять своим кораблем во всех этих водах. Когда обнаруживается состояние стесненности ума, мы учимся смягчаться, расслабляться, раскрывая внимание. Когда ум сонлив или вял, мы учимся сидеть выпрямившись и сосредотачиваться с большей энергией. Будда сравнивал это с настройкой лютни. Мы чувствуем, когда она не настроена, и осторожно усиливаем свою энергию или ослабляем ее, чтобы достичь равновесия. Учась сосредоточения, мы чувствуем себя, как если бы всегда начинали сначала и всегда теряли из виду свой фокус. Но куда мы в действительности ушли? Все дело только в том, что здесь налицо какое-то настроение или какая-то мысль, или сомнение, которые принеслись через наш ум. Как только мы признаем этот факт, мы можем освободиться и снова утвердиться в следующем данном моменте. Мы всегда можем начать снова. Постепенно, по мере того, как растет наш интерес и углубляется способность ощущать, раскрываются новые слои медитации. Мы обнаружим, что колеблемся, открываем периоды глубокого мира, подобного незабутимому ребенку, и силы, сходные с большим кораблем на правильном курсе. Но только для того, чтобы спустя некоторое время найти то, что стали рассеянными или потерянными. Сосредоточение растет по углубляющейся спирали, когда мы снова и снова возвращаемся к предмету своей медитации. И всякий раз мы узнаем больше об искусстве внутреннего слушания. Когда мы тщательно вслушиваемся, мы способны все время ощущать новые аспекты своего дыхания. Один учитель медитации требует своих учеников, чтобы они каждый день рассказывали ему о дыхании что-то новое, даже если они медитировали в течение многих лет. Здесь отмечайте, если сможете, существует ли пауза между вашими дыханиями. Что и как вы чувствуете, когда дыхание только начинается? На что похоже окончание дыхания? Что это за пространство, когда останавливается дыхание? На что похоже чувство импульса к дыханию, возникающее даже до того, как началось дыхание? Как дыхание оказывается отражением ваших настроений? Сперва, когда мы чувствуем дыхание, оно кажется похожим на одно лишь небольшое движение. Но по мере того, как у нас развивается искусство сосредоточения, мы почти способны почувствовать дыхание сотни оттенков. Тончайшие ощущения, вариации в длительности, температуру, завихрение, расширение, сжатие, покалывание, приходящее вместе с дыханием, отголоски дыхания в различных частях тела, а также многое другое. Для твердой приверженности духовному обучению требуется океан терпения, потому что наше привычное желание находиться где-то в другом месте оказывается очень сильным. Мы отвлекаемся от настоящего времени в течение столь многих мгновений, столь многих лет, даже в течение целых жизней. Мы, конечно, сможем освоить искусство связи с собой. Мы способны посвятить себя почти всему. И это самозабвенное упорство и преданность вносят жизнь в духовную практику. Всегда помните, что при обручении щенка мы хотим закончить дело тем, чтобы щенок стал нашим другом. Точно так же в практике необходимо увидеть друзьями свои ум и тело. Даже блуждание ума можно включить в нашу медитацию, проявляя к ним дружелюбный интерес и любопытство. Мы можем сейчас же отмечать, как движется ум. Он образует волны. Наше дыхание есть такая волна. наше телесное ощущение волн. Нам не нужно бороться с волнами, мы можем просто признать. Поднялось волнение. Вот волна воспоминаний с трехлетнего возраста. Вот волна планирования. Затем приходит время заново связаться с волной дыхания. Для того, чтобы углубить искусство сосредоточения, требуется мягкость и добросердечие. Мы не в состоянии сохранять присутствие в течение длительного времени, без того, чтобы на самом деле размягчиться, упасть в тело, перейти к отдыху. Любой другой вид сосредоточения, достигаемый благодаря усилию и напряжению, будет лишь недолговечным. Наша задача так обучить щенка, чтобы он стал нашим другом на всю жизнь. Установка или дух, с которым мы медитируем, помогает нам, пожалуй, больше, чем какой-то другой аспект. То, что требуется, это чувство настойчивости, увлеченности, в сочетании с глубинным дружелюбием. Нам нужна готовность с легким сердцем и чувством юмора вновь и вновь входить в непосредственные взаимоотношения с тем, что действительно существует здесь. Мы не хотим, чтобы обучение нашего щенка стало чересчур серьезным делом. Медитация – это такая практика, которая может научить нас вступать в каждое мгновение с мудростью, легкостью и чувством юмора. Это искусство раскрытия освобожденности, а не накопления борьбы. Тогда даже внутри наших разочарований и трудностей может вырасти замечательное внутреннее ощущение опоры и перспективы. Вдох. Здорово, это переживание интересно, не правда ли? Дай-ка сделаю еще один вдох. О, этот вдох труден, даже страшноват, не так ли? Выдох. О, это удивительный процесс. И мы входим в него, когда оказываемся способны приучить наше сердце и ум быть раскрытыми и устойчивыми. И благодаря всему этому пробудиться.